что еще можно было сделать? Он снова попытался уговорить ее. Подойдя к закрытой двери, начал говорить так ласково, что самому стало тошно. «Леночка, солнышко мое, ну давай ты выйдешь, и мы поговорим, а? Ну я не знаю, что ты взяла в голову, но, по-моему, это твои фантазии. Одни фантазии, моя радость. Ты меня слышишь?» Она не отвечала, но он почувствовал, что она прислушивается. Присев на корточки, он продолжил. «Но меня не следует бояться, особенно тебе. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю. Солнышко, ну, пожалуйста, выйди. Дай мне возможность поговорить с тобой, и все. А?» Она слушала его и пыталась себя успокоить. Может быть, он действительно не желает ей зла. Она просто поддалась истерике. Все будет по-прежнему. Но в конце концов, можно будет сделать вид, что ты ему веришь, а потом, выбрав удобный момент, дернуть отсюда со всех ног. Ей так понравилась эта идея, что она улыбнулась. Но улыбка, правда, получилась больше похожа на гримасу, но сейчас Елене начало казаться, что она зря так перепугалась. Ну что он может ей сделать? Он ведь не маньяк какой-нибудь. Должен же он понимать, что... А что он должен понимать, Елена сама не знала. Ей даже показалось, что она все себе напридумывала. Может быть, и не был этот силуэт так похож на него. Просто у Елены в этот момент произошло помутнение рассудка. Погода ведь предгрозовая, действует на психику. Она сама это читала. «Наверное, надо открыть», — решила про себя Елена. «А то я тут сижу, как последняя идиотка. Это даже смешно выглядит со стороны». Она начала подниматься с пола. Мы въехали во двор Елениного дома даже быстрее, чем я рассчитывала. Выбравшись из машины, я стремглав понеслась в сторону подъезда. Лапин за мной поспевал с трудом, попутно бросая ехидные реплики, что о моей скорости наверняка позавидовали бы даже страусы, и не хотела бы я принять участие в конкурсе, кто быстрее, страус или я. Я отмахнулась от него, пробурчав, что в данный момент мне настолько не до него, что я даже не соизволю обращать внимание на его подколы. Мы мчались, как ошпаренные, и очень скоро оказались перед лифтом, который, конечно же, плавно скользил вверх, захлопнув дверь прямо перед нашим носом. Я стукнула по двери лифта, удаляющегося ввысь без нас, кулаком. «Черт!» — выругалась я. «Ну, сплошная невезуха!» А человек никогда не в состоянии определить в настоящий момент, везет ему или нет, меланхолично профилософствовал мой спутник, которого я уже не надеялась унять, поэтому промолчала. «То, что кажется вам в данный момент неудачей, вполне возможно, завтра покажется вам наилучшим подарком судьбы». Где-то на уровне Елениного этажа лифт, крякнув, застыл. Я напряглась, вжав кнопку изо всех сил, боясь, что его опять кто-нибудь перехватит. Он некоторое время гудел, явно не двигаясь с места, потом в нем что-то щелкнуло, и он с черепашьей скоростью двинулся к нам. «Ну, вот видите?» — торжествующе, как будто в этом была его личная заслуга, приветствовал Лапин открывшиеся двери лифта. «Я же вам говорил, Таня, что вы слишком много последнее время нервничаете». Алина довольно быстро достигла двери в Еленину квартиру. Она остановилась перед ней и поняла, что ей почему-то страшно. О нет, она не боялась того, что могли сделать с ней. На это Алине не хватало жизненных сил. Ей было легче не думать, что с ней может произойти. И гораздо более ее волновало, что может сделать она. Сейчас уже на самом пороге ей стало страшно от того, что она, Алина Чернецова, нормальный человек с немножко не сложившейся судьбой —